Фибби сменила тему разговора, и остаток пути через Йорк с наигранной веселостью болтала о старых знакомых и настороженно разглядывала мелькавшие за окном картины, лишь бы не встречаться с Фрэнни взглядом. Фибби вылезла из лимузина на станции. «Я позвоню тебе завтра», — сказала она, и, не оглянувшись, вошла в здание вокзала.